когда Дина, только что вернувшись из гостей, еще не успев скинуть лодочки на высоких каблуках, услышала звонок и открыла дверь. Ей предъявили ордер на арест Ляли. Ляля уже лежала в постели. Она очень устала, ей приходилось много работать, так как ее мужа арестовали, а у нее было двое сыновей. После того, как увели Лялю, оставшиеся МГБшники предъявили ордер и на арест Дины. Они так ее торопили, что не дали переодеться и сменить туфли. Она сбежала со второго этажа, стуча по ступенькам каблучками. Но она еще вернется туда, на Мамоновский. Уже, правда, не в свою квартиру, а в коммунальную, где ее муж Адольф будет жить в самой маленькой комнате, воспитывая сыновей Ляли, ухаживая за старой бабкой и теткой Дины. Аля мне говорила про младшую, про Лялю, что более прелестного существа она не встречала, хотя тюремная камера и не красит женщину. А про Дину сказала: «Никто не был там так близок мне душевно, как Дина». Рассказ о сестрах Канель уведет нас несколько в сторону от Али, но я думаю, читатель меня простит, ибо рассказ этот будет не только о сестрах Канель, но и попытка того времени и попытка тех обстоятельств. А человек не может жить вне времени, вне обстоятельств, и читатель, тот, который не обдержан знаниями, поймет, что Аля с ее судьбой не была исключением, что была она всего лишь одной из. Обе сестры Канель были врачами, кандидатами наук. Дина — микробиолог, Ляля — эндокринолог. К тому времени, когда они встретились с Алей на Лубянке, Дине было 36, Ляле — 35 лет. Родители сестер тоже были врачами-терапевтами. Отец, Вениамин Яковлевич Канель, стал членом партии в 1903 году. Когда Ленин находился в нелегальном положении и скрывался от полиции, он ночевал однажды на квартире Канель на Первой Мещанской, где они тогда жили. За свою политическую деятельность Канель одно время находился в ссылке, а в дни февральской революции вошел в Государственную Думу от большевиков. В 1918 году он скончался. А после Октябрьской революции, когда понадобилось наладить медицинское обслуживание новых обитателей Кремля, это было поручено вдове Канеля, Александре Юлиановне. В Кремле тогда по существу жило все правительство молодой Советской Республики. И по распоряжению Бонч-Брюевича в потешных палатах были отведены две комнаты, в которых Канеля оборудовала больницу на четыре койки. В 1919 году создали СанУПР, санитарное управление Кремля, во главе которого был поставлен доктор Левинсон, стариннейший приятель и поклонник Канель, отец Шуретты, жены Мули. И только в 1924 году кремлевская больница уже в сильно разросшемся виде переехала на Воздвиженку, туда, где находится и теперь один из ее центральных корпусов. Канель была первым главным врачом этой кремлевской больницы. Но помимо этого она была еще и лечащим врачом, врачом-диспансеризатором, и ее постоянными пациентами были Екатерина Ивановна Калинина, Михаил Иванович Калинин, Ольга Давыдовна Каменева и сам Каменев. Лечила она Полину Семеновну Жемчужину, Вячеслава Михайловича Молотова, пользовала Надежду Константиновну Крупскую, Марию Ильиничну Ульянову, а также была лечащим врачом Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Словом, волею судеб она стала, так сказать, лейб-медиком. Поликлиники в том виде, в каком она существует ныне, тогда еще не было. И Канель была тем, что в старину называлось домашним врачом. Она посещала своих пациентов на дому и следила за состоянием их здоровья и невольно бывала свидетелем их семейных взаимоотношений. Невзгод, неурядец. Так, посещая Надежду Сергеевну Аллилуеву, Канель часто заставала ее в слезах, очень расстроенную, и на вопрос, из-за чего она в таком нервном состоянии, та обычно отвечала: «Из-за него, конечно». Окружающие знали, что Сталин груб и деспотичен в семье.